собрал такую небольшую компанию приближенных на тайную вечерю. Сказал, я всех, ну вот, в общем, всем сказал одно и то же. Говорит, приходи туда-то, туда-то, дал тайный адрес своих друзей. Во столько-то, я говорю, а что случилось? Ну вот приходи, я буду петь свои новые песни. То есть произошел такой некий творческий взрыв у Сергея Яковлевича, и он выдал сразу целую обойму новых песен. Было необыкновенно приятно, очень интересно. Вот, на этой тайной вечере присутствовали Юлия Ким, и Владимир Ландсберг, и Виктор Семенович Берковский, вот, к сожалению, те, кого сейчас уже с нами нет. Ну, из ныне здравствующих, слава богу, Александр Дулов, Александр Мирзоян, Александр Городницкий, ну, Юрий Черсанович, естественно. И Сережа, да, Дмитрий Сухарев, на чьи стихи Сережа тоже пел песни. И вот одна из песен Дмитрия Сухарева меня тогда сразу как-то вот покорила. И, конечно, когда я вот этот альбом начала писать, я у Сережи ее выпросила. Жизнь до конца ясна, так ясна, что яснее некуда. Все ее ходы, каждый поворот до пошлости известны наперед. День ускоряет бег, ночь, мелькнув, ускользает в пустоту и тает на лету московский снег, как дни и ночи тают на лету. И в пустоту, из пустоты опять глядишь, глядишь, глядишь, подперевшись рукой, будто ты не ты, и доигрывать эту игру будешь не ты, а кто-то совсем другой, не ты, а кто-то другой. Жизнь до конца ясна, так ясна, что яснее некуда. Все ее ходы, каждый поворот до пошлости известны наперед. Как на игру не глянь, дрянь игра, дело дрянь со всех сторон. При голом короле одна ладья, да и в той старик хорон. Но несмотря, но вместе с тем, опять саму себя тешит неслабая мысль, мысль о том, что вместе с тем и тем не менее, несмотря на все законы эндшпиля, можно вдруг найти нестандартный ход. Каждый день и каждое мгновение, чем нелепей, тем благословеннее. Тем не менее, вместе с тем. Александр Суханов. Ах, телега ты моя, вдребезги разбитая, Ты куда везешь меня? Всюду позабытая, мой коняга так устал. Сонная дорога, колокольчик зазвучал, переливом трогая. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Ночь прошла, поет рассвет, будто путь недлинный. И звучит его сонет музыкой старинной. Рысью конь мой поскакал, светлая дорога, колокольчик все звучал, переливом трогая. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон-дон-дон-дон-дон-дон. И ненастье подошло так же незаметно, листья в небо унесло налетевшим ветром. Солнце спряталось у скал, мокрая дорога, колокольчик все звучал, переливом трогая. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Спасибо. И вот еще две песни Михаила Щербакова из этого альбома. Одна из них такая из нового поколения его песен, то есть, ну, написана в последние где-то года два, наверное. До поезда еще минута, еще минута и прощай. В кармане дребезжит валюта, отдашь проводнику за чай. Как волны люди все и вещи, с какой ни глянешь стороны. Одна волна другой не хлеще, со всех они сторон равны. Подветренный остер, как коготь, по гаузной торчит флагшток. С наветренной мазут и копоть обходчика сбивают с ног. Найти в конце пути свободу, плацкарту в кулаке зажав. Мечтай, пока сигнал к отходу дает локомотив заржав. Но все твои долги и страсти, от коих ты бежишь теперь, уже свои силки и снасти сплели в конце пути, поверь. О чем же, о таком ты бредишь, бессмысленно топча перрон? Куда ты от всего уедешь, когда оно со всех сторон? До поезда еще минута, не поздно поменять билет. Но запах дыма и мазута давно уже объял весь свет. И ветры завывают люто, и от судеб защиты нет. Вот, а еще одна песня Михаила Щербакова из этого альбома. Я тоже пела ее здесь в прошлый раз, но тогда еще не знала, что она войдет в альбом. Но просто так получилось, что, видимо, пришло время петь такие песни. Дело в том, что я ее вспомнила, я когда-то давно ее пела, потом совершенно забыла, а вспомнила следующим образом. В Политехническом музее на сборном концерте первым должен был выступать Вадим Егоров, а я очень торопилась на поезд. Я к нему подошла, говорю: «Вадик, уступи, пожалуйста, мне, вот я первая выступлю и быстренько убегу на поезд». Он так посмотрел на меня с сожалением и сказал: «Ну, знаешь, из уважения к твоим сединам так и быть». Вот. И я вышла на сцену совершенно в растерянности полной, думаю: «Господи, ну что теперь петь?» Вот. Ну, потому что не смогла от этого абстрагироваться, от этих седин. И вдруг у меня всплыла вот эта песня из глубин памяти. И я решила: «А, спою ее, потому что очень к месту получилось». Называется она «Песенка о молодости». Вот. И потом уже я ее решила записать в этот альбом, уж коль скоро вспомнила, потому что, видимо, пришло время уже таких песен для меня. Надо вспоминать о молодости. А недавно совсем, значит, подтверждением тому была записка, полученная на концерте, значит, в Йошкар-Оле. Мне написали: «Спойте, есть ли в вашем репертуаре песня со словами „И я была девушкой юной, сама не припомню когда“?» Я так загрустила сильно, но потом перевернула записку, слава богу, на другую сторону, другой стороной повернула, и там было написано: «Мне 72 года». Подпись там какая-то, какое-то имя, «Мне 72 года». Я так облегченно вздохнула, думаю, ну еще немножко все-таки есть запас какой-то. И говорю: «Нет, я слова не доучила, но где-нибудь годика через два приеду и уже буду петь». А сейчас я вместо этого, значит, спела вот эту песенку Михаила Щербакова, «Песенка о молодости». Ой, чистое окно, за окном воля, дом не дом, а сказка, и чего тут только нет. Даже добрый дух есть, зовут Коля, а хоть бы и Дима звали, не о нем сюжет. Сюжет о том, как молодой и непослушный парит вверху над домом кораблик воздушный. Не то инопланетный, не то обман зрения, не дал объяснения пока никто. Но средь застолья или в трезвой памяти поодиночке, либо всем народом в раз бывало выглянем, а он, красавец, там летит, и значит, как бы все в порядке с Новым годом вас. Он порхает в вышине, как бабочка, и 31 числа, и 1-го траектория его загадочна, не то парабола, не то гипербола. Краткий год подобен дню, день под стать блику. Спросят, чем вы жили, и не вымолвишь в ответ, что, мол, пили водку, ели клубнику, а хоть бы и смородину, не о ней сюжет. Сюжет о том, как сама себе в радость летела моя молодость, моя младость. Махал крылом кораблик с небес и был светел, никто и не заметил, как он исчез. А вместе с ним ушел сюжет из повести, и строчки вьются в кривь, как традисканция. А пишу я их, к примеру, в поезде, и следующая станция Франция. Вы мне скажете, что это, мол, лирика, и что кораблик тот в кино все видели, а все же мне бы на него хоть изредка поглядеть бы наяву, хоть издали. Постучать бы в то окно, посвистать дико, вместо гутенморген кукарекнуть, как петух. Холодна ли водка, сладка ли клубника, все ли добрый дух сильней недобрых двух? Не жду ответа, не ищу возврата, она затем и молодость, что крылата. Чего не понял в 20, вдруг поймешь в 40, уж тут никто не зорок, всяк близорук.

Спасибо. Теперь с удовольствием выполню несколько ваших заявок, причем таких совершенно неожиданных, вот, например, как это. Александр Городницкий. Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится, мне уснуть давно бы надо, отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, так похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет «грейся», и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мил снежок, как не весенний, дом чужой, не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мил снежок, как не весенний, дом чужой, не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, так похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, так похоже на Россию, только все же не Россия. Спасибо. Еще одна песенка Александра Городницкого. Все, что будет со мной, знаю я наперед, не ищу я себе провожатых, а на чистых прудах лебедь белый плывет, отвлекая вагона вожатых, а на чистых прудах лебедь белый плывет, отвлекая вагона вожатых. На бульварных скамейках галдит малышня, на бульварных скамейках разлуки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, не заламывай тонкие руки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, не заламывай тонкие руки. Я смеюсь пузырем на осеннем дожде, надо мной городское движение. Все круги по воде, все круги по воде размывают мое отражение. Все круги по воде, все круги по воде разгоняют мое отражение. Все, чем стал я на этой земле знаменит, темень губ твоих горестно сжатых, а на чистых прудах лед коньками звенит, отвлекая вагона вожатых, а на чистых прудах лед коньками звенит, отвлекая вагона вожатых. Евгений Бачурин. Редко я действительно эту песню пою. Она вот из альбома «Не покидай меня, весна». Я как-то действительно ее совсем забыла. Камешком по бережку, ножкой босой по песку. Камешки не... Сейчас, прошу прощения. Охриплый, я пониже возьму. Не хватает кислорода. Не, бесполезно. Камешком по бережку, ножкой босой по песку. Камешки не денежки, счетом не проверишь, нагонишь тоску. С той поры, как было тепло, много ли воды утекло? Словно гость непрошенный в сердце стучится печаль. Ни лугов, что скошены, ни цветов, что брошены, берег тот жаль. С той поры, как было тепло, много ли лугов отцвело? А теперь не велено снам золотым залетать. Голова забелена, а в глазах все зелено, как в те лета. С той поры, как было тепло, много ли снегов отмело? Камешком по бережку, ножкой босой по песку. Камешки не денежки, счетом не проверишь, нагонишь тоску. С той поры, как было тепло, много ли снегов намело? Камешком по бережку, ножкой босой по песку. Спасибо. И еще одну песенку тоже вспомнили вы из этого же альбома «Не покидай меня, весна» Ады Якушева. Слушай, на время позабудь, лучше тебе спою я что-нибудь, чтобы теплели строгие глаза и не оглядывался больше ты назад. Песню зачем из дома понесу, если могу найти ее в лесу. Знаешь, какой красивый лес, зимой ее с мороза принесу тебе домой. Синие сугробы, убегает день. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь. хочешь, в ней вспыхнут лунные огни к ночи, хрустальный лес в ней зазвенит, будет в ней дерзость ветра, свежий щек. Скажи мне только, что бы ты хотел еще. Скажешь, поймаю песню на лету, наши про нас чего-нибудь сплетут. Впрочем, не в песнях дело тут моих, мне просто нравится, как слушаешь ты их. В синие сугробы убегает день. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь. Ну и коль скоро заговорили вот об этом альбоме «Не покидай меня, весна», хочется так с запозданием на один день поздравить Александра Андреевича Дулова с его юбилеем и вспомнить вот из этого альбома его песенку. У меня тоже, ну, почти везде есть его песенки, так что на стихи Вероники Тушновой. Ну, пожалуйста, в самолет меня возьми, на усталость мне пожалуйся, на плече моем усни. И руку дай, сводя по лесенке, на другом краю земли, где встают, как счастье, вестники, горы синие вдали. Ну, пожалуйста, ну, в угоду мне, не тревожься ни о чем, тихой ночью сердце города отопри своим ключом. Хорошо, наверное, ночью там темнота и тишина, мы с тобой в подвале сводчатом выпьем старого вина. Выпьем мы за счастье трудное, за дорогу без конца, за слепые, безрассудные, неподсудные сердца. Побредем по сонным дворикам, по безлюдным площадям, улыбаться будем дворникам, будто найденным друзьям. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, в самолет меня возьми, на усталость мне пожалуйся, на плече моем усни. И руку дай, сводя по лесенке, на другом краю земли, где встают, как счастье, вестники, горы синие вдали. Горы синие вдали. Спасибо. В альбоме «Неожиданный альянс» есть совершенно неожиданная песня Александра Дулова, которую он когда-то написал сам и стихи, и музыку. Но потом, правда, группа «Золотое кольцо» запела эту песню совершенно как народную, причем с таким народным мотивчиком. Я, опять же, специально у Александра Андреевича выверила мотивчик правильный и песенку эту записала. Опять же, чтобы все-таки знали, что есть у нее автор, хоть он и народный, и всенародно любимый. Вот, значит, еще одна песня Александра Дулова. О трагической женской доле. Ой-ой-ой, а я несчастная девчоночка. Ой-ой-ой, а замуж вышла без любви. Ой-ой-ой, я завела себе миллиончика. Ой-ой-ой, а муженек, ты не гневись. Ах, зачем же его полюбила я? Зачем стала целовать? Хошь ешь меня, хошь режь меня, уйду к нему опять. Хошь ешь меня, хошь режь меня, уйду к нему опять. Ой-ой-ой, а ты замки на двери накладывал. Ой-ой-ой, а все наряды мои рвал. Ой-ой-ой, а я нога из окон падала. Ой-ой-ой, а меня милый подбирал. Ах, зачем же его полюбила я? Зачем стала целовать? Хошь ешь меня, хошь режь меня, уйду к нему опять. Хошь ешь меня, хошь режь меня, уйду к нему опять. Ах, зачем же его полюбила я? Зачем стала целовать? Хошь ешь меня, хошь режь меня, уйду к нему опять. Хошь ешь меня, хошь режь меня, уйду к нему опять. Ой-ой-ой! А, ну вот еще тоже из народных песен. А, просили спеть на английском языке для человека, который сидит весь концерт и, по всей видимости, ни слова не понимает, но делает вид, что ему очень нравится. А вот, поэтому давайте его уважим как-то. Я хотела еще с вами несколько песен тоже была так у Джавы вспомнить, потому что, чтобы вместе немножко попеть. Они тоже есть у меня в альбоме, песни была так у Джавы, и всегда хочется их петь хором. уж с детства привыкли как-то. Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу. Последний, случайный, я в синий троллейбус сажусь на ходу. Последний, случайный, последний троллейбус по улицам мчи, верши по бульварам кружение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи. Крушение, крушение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи. Крушение, крушение, последний троллейбус мне дверь отвори. Я знаю, как в зябкую полночь твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много, представьте себе, доброты в молчании, как много, представьте себе, доброты в молчании. Молчание. Последний троллейбус плывет по Москве. Москва, как река, затухает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, тогда командовал людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разрезались, но кларнетист красив, как черт. Флейтист, как юный князь, сидящий и в вечном сговоре с людьми. Надежды маленький оркестр под управлением любви. Надежды маленький оркестр под управлением любви. Спасибо. И еще одна песенка, которая почему-то в нашей стране всегда очень актуальна. поэтому она у меня вот так запечатлена. Конечно же, в альбоме была так у Джавы. Вот так и ведется на нашем веку, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все поровну, все справедливо. Но принцип такой и дуракам не с руки, с любых расстояний их видно. Кричат дуракам: дураки, дураки, а это им очень обидно. И чтоб не краснеть за себя дураку, чтоб каждый был выделен, каждый, на каждого умного по ярлыку повешено было однажды. Давно в обиходе у нас ярлыки по фунту на грошик, на медный, и умным кричат: дураки, дураки, а вот дураки незаметны. Спасибо большое. Ну вот я сейчас буду начинать заканчивать. И да, хочется закончить теми песнями, которые еще пока нигде не записаны, но которые я вот иногда в концертах пою. Значит, когда-нибудь они тоже появятся. Владимир Высоцкий. Жили-были на море, это значит плавали, курс держали правильный, слушались руля. Заходили в гавани, слева ли, справа ли, два красивых лайнера, судно, корабля. Белоснежно-телое, словно лебедь белая, в сказочно-классическом плане. И другой он в тропике, плавал в черном смокинге, лорд, трансатлантический лайнер. Ах, если б ему в голову пришло, что каждый порт уже давно влюбленно спешит к нему под черное крыло. Стремительная белая Мадонна слезы льет горючие, в ценное горючее, и всегда надеется втайне, что, быть может, в Африку не уйдет по графику этот недогадливый лайнер. Ах, если б ему в голову взбрело, что в каждый порт уже давно влюбленно прийти к нему под черное крыло. Опаздывает белая Мадонна, кораблям и позднее, не к лицу коррозия, не к лицу морщины вдоль белоснежных крыл, и потеки синие возле ватерлинии, и когда на смокинге левый борт подгнил, горевал без памяти в доке, в тихой заводе, зол и раздосадован крайне. Ржавый и взъерошенный, и командой брошенный, в гордом одиночестве лайнер, а ей невероятно повезло. Под танго музыкального салона пришла к нему под черное крыло, и встала рядом белая Мадонна, и встала рядом белая Мадонна, и встала рядом белая Мадонна. Спасибо большое. И вот в заключение песенка, которую, если сегодня не запомните, то можете посмотреть 20 мая, вот в субботу. Я буду в гостях у Виктора Топалера на RTVI. Вот я там эту новую песенку тоже ему спела. И сейчас спою вам. А история с ней приключилась такая. Я ее начала петь, просто потому что она мне понравилась. Такая простенькая, бесхитростная, но какая-то очень милая. А потом я прочитала интервью какого-то человека, ну, обычный там стандартный вопрос, и также стандартный вопрос, чего бы вы пожелали нашим читателям. И этот вот человек пожелал, на мой взгляд, совершенно замечательную вещь. Он сказал: я желаю всем радоваться тому, что у вас есть, вместо того, чтобы печалиться о том, чего у вас быть не может. По-моему, это очень хорошее такое пожелание. Я взяла его себе на вооружение, и теперь всем желаю вот того же. И оказалось, что вот эта вот милая песенка, она ровно про то же самое. Поэтому вот с этим пожеланием я с вами и прощаюсь. Написал эту песенку московский молодой автор Игорь Саркисов. Не пугаюсь я реальности нисколько. Жизнь моя одною мыслью согрета, что у меня на кухне в клетке землеройка, а у многих землеройки в клетке нету. У меня на кухне в клетке землеройка, а у многих землеройки в клетке нету. Люди едут, кто на пляже, кто на стройке, умирают то от СПИДа, то от гриппа, а у меня на кухне в клетке землеройка троит землю, что я ей туда насыпал. А у меня на кухне в клетке землеройка роет землю, что я ей туда насыпал. За окном весна и кошкам проходящим землеройка улыбается лучисто, а я на кухне в уголке поставлю ящик и куплю для землеройки камнегрызку. А я на кухне в уголке поставлю ящик и куплю для землеройки камнегрызку. Не пугаюсь я реальности нисколько. Жизнь моя одною мыслью согрета, что у меня на кухне в клетке землеройка, а у многих землеройки в клетке нету, нету, нету. Вот. Спасибо большое. Спасибо вам за удовольствие общения с вами. Я надеюсь, что это общение еще когда-нибудь повторится. Спасибо. Добра вам.